Пожалуй, ни в одном разделе канона не встречается столько оговорок и ссылок, сколько в разделе о детских болезнях. При этом, когда Ибн Сина уверяет в обоснованности даваемого совета, характерно, что, как правило, это советы правильные, он пишет от собственного имени. Если предлагаемая рекомендация вызывает у него сомнения, он ссылается на мнение других, некоторые считают, другие даже предлагают и тому подобное. Из сказанного видно, что канон несравненно более близок к истине, и советы его гораздо более целесообразны, когда идет речь об уходе за здоровым ребенком. Это вполне естественно, если вспомнить, как несовершенны были взгляды на физиологию и патологию, а также теории происхождения болезни. Взгляды Ибн Сины на сохранение здоровья хорошо продуманы, соответствуют его общемедицинским представлениям, связаны с его пониманием факторов, влияющих на сохранение здоровья и на возникновение болезни. Следует отметить последовательность и целенаправленность трактовки Ибн Сины этих вопросов. Таким образом, искусство сохранения здоровья является как бы средством доведения каждого человеческого тела путем сохранения необходимых для него благоприятных условий до того возраста, когда наступает смерть, называемая естественной смертью. Такое сохранение поручено двум силам, которым служит врач. Одна из них – сила естественная, то есть питающая и обеспечивающая замену того, что исчезает из тела, вещество которого близко к землистости и водянистости. Вторая – животная сила, то есть сила, заставляющая биться пульс. Она обеспечивает замену исчезнувшей части пневмы, имеющей воздушную и огненную субстанцию. О режиме общем для людей, достигших возмужалости. Так называется обширный раздел, в котором рассмотрены все важнейшие условия здоровья. Советом практического характера в ней предпосылаются некоторые теоретические рассуждения, позволяющие связать в одно целое разрозненные наблюдения и рекомендации. Речь идет о роли влажности и высыхания в процессе поддержания здоровья. Из этой основной предпосылки делается вывод, что тела доступны двум видам врачевания, из которых каждый имеет внутреннюю и внешнюю причину. Это, во-первых, постепенное уничтожение влажности тела, что происходит как нормальное явление, и, во-вторых, загнивание, разрушение и изменение влажности, что не благоприятствует жизни, так как приводит к усыханию, вследствие чего тело охлаждается, нарушаются связи между отдельными органами, возникают болезни. Внешними причинами являются разные виды испорченного и гнилого воздуха, а внутренними – имеющиеся врожденное тепло, испаряющие жидкости, а также добавочное тепло от процесса питания и от загнивания жидкости. Все же эти причины в совокупности способствуют высыханию. Следовательно, высыхание тела есть результат двух причин – уменьшение влажности и убывание теплоты. При этом влажность играет такую же роль, как масло в лампаде. Ведь лампада имеет две жидкости – воду и масло, из которых вода остается, а масло сгорает. Когда высыхание доходит до предельной полноты, врожденное тепло исчезает – и наступает естественная смерть. Взгляды Ибн Сины на роль высыхания тела при старении близки к суждениям современных геронтологов. Искусство сохранения здоровья, подчеркивает Ибн Сина, не является искусством, которое предотвращает смерть, не сводится к ограждению человека от внешних вредных влияний, но предохраняет от двух вредных явлений – от загнивания и быстрого уничтожения влажности. Разные тела обладают не одинаковой силой, как присущей ему влажности, так и врожденного тепла, в силу чего границы высыхания тел у разных людей различны. Но случается, что эти границы укорачиваются, благодаря различным случайным причинам, что приводит к преждевременной смерти. Поэтому принято считать, что существуют границы жизни естественные и случайные.